Обращаю ваше внимание, что концентрации веществ, входящих в это уравнение, неравновесные. Чем дальше от состояния равновесия, тем скорость больше. А в состоянии равновесия скорость реакции равна нулю. Равновесные концентрации обозначаются в квадратных скобках. Поэтому запись этого закона в таком виде, что V равняется k A в квадратной скобочке в степени A, B в квадратной скобочке в степени B, не имеет смысла, так как скорость в этом состоянии равновесия равна нулю. К сожалению, в некоторых учебниках еще приводится вот такая запись кинетического уравнения. Обращайте на это внимание.